Глава 29. Уинстон Нкатта вышел из ванной и увидел, что его мать сидит у торшера, с которым она сняла абажур для лучшей освещенности. Для ее работы требовался яркий свет. Она плела кружево. Вместе с подругами из местной церкви она записалась на курсы фриволите и твердо решила стать мастерицей в этом ремесле. Зачем это было нужно, Нкатта не знал. Когда он спросил ее о причинах, которые побудили ее заняться клубками, челноками и узелками, она ответила: «Руки должны работать, сокровище мое». А потом, даже если ремесло очень старое, это не значит, что его нужно вовсе выбросить на помойку. Нкатта подозревал, что на самом деле виноват в этом отец. Бенджамин Нкатта храпел так заливисто, что спать в одной с ним комнате было невозможно, если только не уснешь раньше его, при этом умотавшись так, чтобы тебя не разбудила и пушка. И раз Элис Нкатта засиделась над рукоделием допоздна, пропустив свое обычное время отхода ко сну, а именно без четверти 11, значит, ей приходится сплести кружево для того, чтобы не задушить своего храпящего мужа в отчаянии от вынужденной бессонницы. Нкатта решил, что в этот вечер дело обстояло именно так, потому что, выйдя из ванной, он не только увидел свою мать, склонившуюся над кружевом, но и услышал переливы отцовского храпа. Человек, незнакомый с Бенджамином Нкатта, решил бы, что в спальне хозяев травит медведь. Элис Нкатта оторвала голову от работы и взглянула на сына поверх очков. Она была одета в старый желтый халат, и сын недовольно нахмурился, заметив это. — А где тот халат, что я подарил тебе на материнское воскресенье? — Это какой? — спросила она. — Ты отлично знаешь, какой. Твой новый халат. — Да он слишком красивый, чтобы носить его просто так, золотко мое, — сказала мать. Прежде чем он успел возразить, что халаты предназначены не для того, чтобы ходить в них на чаях королеве, так почему она не носит тот, на который он потратил свой двухнедельный заработок, и за которым специально ездил в универмаг Либертис? Она спросила: — Куда ты собрался в такой час? — Да подумал, вот что надо бы съездить проведать нашего супера, — сказал он ей. Дело мы закрыли. Инспектор вычислил того типа, который сбивал людей машиной, но супер все еще в отключке, и он пожал плечами: — Не знаю. Подумал, это будет правильно. — А что так поздно? — спросила Элис Нкатта, бросая взгляд на крошечный циферблат часов на столике рядом с ней, подаренных сыном на Рождество. — Не знаю, пустят ли тебя. В больницах не любят ночных посетителей. — Еще не ночь, мама. — Ну, не ночь, поздний вечер. Все равно не спится. Нервы на взводе. Если смогу чем-то помочь его семье, в общем, так будет правильно. Она внимательно разглядывала его. — Оделся ты, как будто вашего супера свадьба. — Право слово, — заметила она с иронией в голосе. — Или похороны, — подумал Нкатта. Но он не хотел даже близко подходить к мысли о том, что такое может случиться с Уэбберли, поэтому заставил себя подумать о другом. Например, о том, что побудило его смотреть на Катю Вольф, как на убийцу Юджинии Дэвис, и как на водителя, столь безжалостно покалечившего суперинтенданта, или о том, каковы последствия того, что Катя Вольф на самом деле не повинна ни в первом, ни во втором преступлении. Он сказал матери: — Надо проявить уважение, где оно заслужено, мама. Ты воспитала сына, который знает, как себя вести. Она фыркнула, но Уинстон видел, что ей приятны его слова. Она сказала: — Ладно, иди, только будь осторожен. Увидишь безволосых белых парней в военных ботинках, которые без дела болтаются на углу, обходи их стороной, чтобы они не видели тебя. Ты понял, что я сказала? — Ну, конечно, мама. — Никаких «ну, конечно». Вот я не знаю, что говорю. — Не волнуйся, — сказал он. — Я знаю, что ты знаешь, что говоришь. Он поцеловал его макушку и вышел из квартиры.